С заданием первым справился отец. «Все в порядке», – отрапортовал он, осмотрев свою удочку и с удовлетворением добавил. «Ничего не трогали, ничто не пропало». «А ты успел все проверить?» – напустилась на него Люцина. «У тебя что, кроме удочки ничего нет? А рубашки, носки, подштанники?» «Кому нужны мои подштанники?» – удивился отец. «Вот удочки, я понимаю». Тем не менее, отправился проверять остальные вещи. Мамуля с Люциной лихорадочно копались в своих. «Так, туфли есть, жакет есть, шарфик есть, юбка есть», – бормотала Люцина. «О!» – крикнул друг отец, разглядывая рубашку. «Не хватает пуговицы!» «Думаешь, ее оторвал бандит?» – язвительно поинтересовалась мамуля. «При чем тут бандит? Сама оторвалась?» «Нет, твой отец таки сведет меня в могилу». «Не третируй отца», — сказала я. «Он единственный из нас обратил внимание на то, на что мы все смотрим, как слепые курицы, и ничего не видим. А вот отец увидел. Ну, правда, немного наоборот, но увидел. Ну, и что у вас?» «Мой чемодан открывали», — доложила Люцина. Она поняла смысл моего приказа. «Ничего не пропало, но чемодан открывали». «Уверена? На 100%. Вот, гляди. Тут кусочек отклеился, поэтому я всегда закрываю так, чтобы его прижать. А сейчас он торчит. А у меня уже рефлекс выработался. Обязательно прижму, даже если буду закрывать в невменяемом состоянии». «Какая-то холера вытащила у меня иголку из нитки. Нет, нитку из иголки», — возмущенно пожаловалась мамуля. «А вот тут, в отворот халата, у меня всегда воткнута иголка с ниткой». «Так дай мне эту иголку с ниткой», — попросил отец, покоряясь судьбе. «Пуговица отыскалась. Я ее пришью». «Да я ж польским языком говорю, нитку кто-то вытащил. Одну иголку, пожалуйста, могу дать». Мы с Люциной переглянулись. «А где был твой халат? В чемодане или на постели?» «В чемодане, на самом верху. Я специально держу иголку, чтобы не вдевать каждый раз. Ну, сама знаешь, приходится очки искать. И теперь нитки нет. Ради бога, дайте ему какую-нибудь нитку, он меня доконает своей пуговицей». Я открыла НССР. Теперь я уже точно знала, что надо проверить. В самом низу лежало лекарство, купленное перед отъездом рафахолин. Флакон с таблетками в картонной упаковке. Упаковка была вскрыта. Я выпрямилась и повернулась к присутствующим. Возможно, не совсем удалось мне скрыть овладевшую мной панику. Люцина шлепнулась на постели, подпершись сзади руками, с любопытством глядела на меня. Мамуля судорожно прижала к груди свою сумку. Отец замер с ниткой в руке и иголкой в другой. «Ну что ж», — торжественно произнесла я, — «ничего не поделаешь. Надо смотреть правде в глаза. Похоже, мы влипли в очень неприятную историю». Домработница довольно легко успокоилась, узнав, что у нас ничего не пропало. Мы же, напротив, очень встревожились. Визит незнакомца подтвердил, что на Терезу и в самом деле охотились. По каким причинам, неизвестно, но дело с исчезновением Терезы оказалось серьезнее, чем представлялось вначале. Самое время как следует обдумать, взвесить, обсудить, припомнить все случившееся с нами, каким бы значительным оно ни казалось. Ужин и семейный совет – мы начали одновременно. Вывод первый. Неизвестный мужчина хитростью проник в директорский домик с целью отыскать подковку, найденную нами на лестнице королевской башни, и фотопленку тети Яди. По каким-то непонятным нам причинам оба предмета представляли для него большую ценность, причем неизвестно, какой был дороже».